Если шутки не доходят до тебя по утрам, а приколы уместны в любое время, слушай пранкеров по вызову The Best прямо сейчас. Петровский и Степанов на Радиус FM. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна? Да. Здравствуйте, Светлана Александровна. Меня зовут Анатолий Андреевич. Да. Я занимаюсь у вас в городе животными, то есть зоопарк ваш Жлобинский. Угу. У вас же сегодня линейка. У нас родители заказали зверей на линейку. Ну, там детей порадовать, там пофотографироваться, там сняться. Вот, и вы, как директор, вы можете выбрать, каких животных вам привезти? Подождите, а на каком основании вы приедете? Слушайте, если ну я вам объясню. Мы приедем в любом случае, на любом основании, потому что нам заплатили уже. Ну и что, что вам заплатили? На территорию школы вы не зайдете. Вы можете. Светлана Александровна, слушайте, давайте так. Хорошо, мы будем за территорией, мы там фотозону сделаем, да, там с сеном сделаем красиво. У нас даже слоник маленький есть. Маленький слоник, я думаю, для детей будет очень интересно. Мы сверху будем садить, там фотографироваться. Все это бесплатно. Я понимаю, родитель уже заплатил. Я вас просто предупреждаю, что в школе вы ничего делать не будете. Понял, Светлана Александровна. А можно вас попросить только об одном одолжении? У нас просто этого нет. У вас же есть уборщицы какие-то там, технички, уборщицы. Нам нужно ведро, тряпка и буквально совок, потому что слоник, ну, вы знаете, маленький, он может всякое там, вот, и сено не поможет. Конечно, есть. Есть, да? Но только я вам сразу говорю, на территории школы это запрещено управлением образования. Я понял. Конечно, куда же мы против того управления образования пойдем? Не пойти нам. Слушайте, Светлана Александровна, скажите, а можно хотя бы вот маленькую эту горилку, у нас горилка, обезьянка такая маленькая, горилка, вот ее хотя бы вместе со звонком понести по линейке, чтобы она позвенела? Нет, она позвенит просто. Цирка не будет. Ну, или хоть, ну хорошо, давайте хотя бы сфотографируемся, там общая фотография с заучем, там горилка, мы еще маленького слоника поставим. Я вам еще раз повторяю, ни в коем не случае, будет да? этого в школе, слушайте, нет. Слушайте, хорошо, тогда последний вопрос, Светлана Александровна, а можно вот... вас, вашего прекрасного супруга, да, Сергея Владимировича, поздравить с 1 сентября. Это Радиус ФМ. Вы были в прямом эфире только что. Поздравляем вас с праздником, Светлана Александровна. Вы очень хороший человек. Вы нам все разрешили, кроме горилки на плече у завуча. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Вам отличного дня. Пранкеры по вызову.